Глава 23. Эйден направился было к двери, но вдруг резко затормозил и обернулся. Я со всего маху влетела в его грудь, и от этого столкновения мы оба расхохотались. Правда, мой муж от всей души, а я довольно нервно. Мироздание как нарочно без конца толкало меня в объятия законного супруга. Он взял меня за плечи и задумчиво нахмурился. «Что, если мы не пойдем, а полетим?» – спросил он. «Как же ты превратишься в комнате? Здесь не слишком просторно?» Владыка Эйден хитро улыбнулся и выпустил свой длинный роскошный хвост, не приминув задеть кончиком мои щиколотки. Я подпрыгнула от неожиданности. Тем временем золотая чешуя проступила сквозь рубашку дракона, подчеркивая рельеф мускулистого тела, заблестела на его щеках. Зрачки в глазах превратились в две тонкие вертикальные полоски. Эйден указал подбородком в сторону окна. «Схватишься за мою шею, и мы прыгнем». «А если я упаду? Ты в курсе, что человеческие принцессы не приспособлены?» «Ты не упадешь», – перебил меня дракон и рывком распахнул створки. «В крайнем случае я тебя поймаю. Волноваться не о чем. Забирайся». С этими словами он ловко вскочил на подоконник и протянул мне руку. Я недоверчиво вцепилась в ладонь Эйдена, а он, совершенно не напрягаясь, одним движением поднял меня к себе. Порыв осеннего ветра ударил мне в лицо, голова закружилась. Под моими ногами лежала воздушная бездна. Если сорвусь, лететь буду долго. «Какая-то безумная затея», – пробормотала я. «Ты уже так делал?» «Сотни раз», – заверил меня дракон. Точно с таким же видом мальчишки обычно прыгают в воду с опасного обрыва или забираются в дом с привидениями. Я не знала, сколько лет было владыке Драскольда, но сейчас он явно хотел впечатлить меня и покрасоваться. Сгорая от нетерпения, Эйден подставил мне шею. Я обхватила ее руками, сцепила пальцы в замок и пискнула. «Посчитай до трех, пожалуйста». «Раз, два...» «А-а-а!» завопила я, когда мы рухнули вниз. Небо и обрыв внизу поменялись местами. Я зажмурилась от ужаса и орала так, что, наверное, оглушила Эйдена. «Три!» – рыкнул он и расправил крылья. Дракон ловко извернулся подо мной, и я оказалась на его спине. В ушах свистел ветер, солнце снова играло на ослепительно гладкой чешуе цвета огненного золота. Интересно, что случится раньше? Я умру от остановки сердца или все-таки стану настоящей женой дракона? Я приподняла голову. Мы летели над башнями Драскольда совсем низко, чтобы я могла как следует разглядеть владения Эйдена Альварена III, а теперь и мои. На время я забыла о страшной тайне, терзающей мою душу. Забыла о бедняжке Реджине и ее жестоком отце Ренвике, о коварном Майроне. Все мысли выветрились у меня из головы. Лишь захватывала дух от величия драконьей страны, да замирало сердце, когда Эйден нырял в воздушные ямы. Я вскрикивала и крепче обхватывала костяные выросты на спине ящера, хотя чувствовала, муж не позволит мне свалиться, обязательно подхватит. Мы пролетали над селениями и садами, над лесами и пашнями, потом спланировали к побережью. Эйден пронесся над маленькой рыбацкой деревней, и я увидела, как жители побросали свою работу и приветствовали правителя, размахивая руками. Мне показалось, дракон хочет приземлиться на берегу, но он снова задумал меня развлечь. Полетел над волнующейся синью моря, взрывая лапами воду. Нас окутал миллион соленых брызг. Я визжала от холода и восторга. «Эйден, мне холодно!» – завопила я, когда мы опять поднялись вверх. Мой муж ответил мне грозным рычанием и повернул в обратный путь. Ничего, пусть привыкает к тому, что его жена – хрупкая человеческая девушка. Принцесса. Я сглотнула подступивший к горлу ком. С момента нашей свадьбы прошел всего один день, а меня уже начало тяготить притворство. Слишком настоящими, слишком непосредственными казались мне драконы. «Сильным не нужно выдавать себя за кого-то еще», – грустно подумала я. «Они могут себе позволить быть собой». Эйден осторожно опустился на площадку перед высоким стрельчатым входом в пещеру и принял человеческий облик. Четверо воинов, охранявших вход, отдали честь своему владыке и склонили головы передо мной в знак почтения. Я кивнула им и осмотрелась. Створки дверей были наглухо закрыты, полукруглая площадка висела над глубокой пропастью. «Это красная пещера?» – попробовала угадать я. Муж улыбнулся и произнес заклинание. Воины расступились, и нам открылся проход, освещенный огнями зажженных факелов. Пещера красной не была. Ее стены сверкали всеми цветами радуги. Синие, зеленые, желтые, розовые огоньки вспыхивали на бугристых камнях. У меня зарябило в глазах, и я схватилась за горячую ладонь Эйдена холодными пальцами. «Прости, все время забываю, что людей не греет кровь», – усмехнулся дракон и прижал меня к себе. Его разгоряченное полетом тело исходило жаром. Я моментально согрелась. Не обошлось и без жарких поцелуев, от которых мои щеки вспыхнули, а сердце затрепыхалось в груди. Я выбралась из объятий Эйдена и огляделась. Мы были в сокровищнице. Под сводами пещеры, стены которой были сплошь усыпаны драгоценными камнями, расположились хранилища золота, древнего оружия и украшений. Муж небрежно обвел рукой сундуки и ящики. «Ты наверняка слышала, что драконы любят собирать сокровища со всего мира». «Все это твое?» – изумленно произнесла я. Вспыхивая в отсветах огня, вдоль стены в ряд выстроились манекены в сверкающих дорогих кольчугах. У их оснований грудой были сложены мешки с золотыми монетами. Я разглядела в мешковине дыру, из которой высыпалась целая горка блестящих кругляшков. Одной такой монеты нам с Талисой хватило бы на несколько месяцев жизни. В пансионе у нас и медяшек в карманах не водилось. «Мое и моего народа», – пожал плечами Эйден. «Во дворце твоего отца тоже должно быть хватает редкостей». «Да, разумеется», – тут же спохватилась я. «Правда, мы не выкладываем самоцветами стены хранилищ». «Мы тоже. Самоцветы выросли здесь сами». Дракон снял с держателя факел и поднес его к каменному выступу, играющему всполохами безупречных граней. Среди россыпи кристаллов горного хрусталя кровяными каплями горели чистейшие рубины. «Удивительно, что ваши соседи, пещерные эльфы, не добрались до сокровищ». «Иногда они пытаются, но без крыльев попасть в сокровищницы невозможно. Эльфы приручают скалистых вердрейков, чтобы перемещаться по воздуху. Правда, те до смерти боятся нас, высших драконов, поэтому мы и выставляем у входа охрану». «А как же им удается воровать драконьи яйца?» – спросила я. «Разве Красная пещера не охраняется?» «Смотрю, тебя мало интересуют золото и камни», – заметил Эйден. «Впрочем, чего я ждал от принцессы?» «Ты думал впечатлить меня богатствами, словно одну из своих наложниц?» – возмутилась я. «Я просто хотел похвастаться», – признался дракон. «Но ты права, женщины частенько теряют рассудок в этой пещере. Блеск бриллиантов и сапфиров делает их невероятно сговорчивыми». «Это уже слишком», – я скрестила руки на груди и топнула ногой. «Я вовсе не такая. У меня дома этих бриллиантов целый подвал. Вот, сотня ящиков. Мне гораздо интереснее посмотреть на ваши яйца». «На яйца?» – скинул брови он. «Да, с волшебной скорлупой. Ты покажешь мне?» Эйден прошелся по пещере, словно что-то вспоминая. Откинул крышку одного из сундуков и разгреб мелодично позвякивающие цепи и ожерелья. Когда он выудил из кома и разжал ладонь, я увидела небольшой амулет, похожий на лучистую звезду. В центре его горел фиолетовый аметист. «Защищает от чужой магии», – коротко сказал дракон. «Кажется, ты хотела такой». «Да». «Возьми». Он вложил в мою руку зачарованное украшение и, не оборачиваясь, зашагал к выходу. «Эйден!» – мой тонкий голосок эхом разлетелся под сводами пещеры. Дракон обернулся через плечо. «Да, Реджина». «Мы приходили сюда за амулетом, правда?» «Это тоже. Ну и похвастаться я тоже хотел». У дверей он снова выпустил чешую и серьезно посмотрел мне в глаза. Я знала, что он скажет. «Драконы не обманывают. Нам это просто незачем, дорогая. И ты, прошу тебя, говори мне правду». «Обещаю», – прошептала я. И это, разумеется, была отборная ложь. В Красной пещере было так жарко, что поначалу мне казалось, что на мне вспыхнет одежда. Лишь когда я увидела снующих туда-сюда слуг, в просторных льняных брюках немного успокоилась. Крепкие парни из народов орков и людей несли здесь круглосуточную службу. Как оказалось, закладками драконов нужен был постоянный присмотр и уход. Яйцам драконов нельзя было перегреваться и переохлаждаться. Нельзя, чтобы не доставало воздуха или света. Теперь я начинала понимать, почему крылатые ящеры до сих пор не захватили весь мир. Выживали далеко не все зародыши, а ведь еще находились и охотники за волшебной скорлупой. «Драконицы всегда откладывают яйца или могут рожать детей, как люди?» «И так», – терпеливо объяснял мне Эйден. «Однако, чтобы сохранить способность принимать человеческое обличье, нам требуются связи с настоящими людьми». «А ваша женщина может родить от мужчины из людей?» – любопытствовала я. «Да, если человеку удастся соблазнить драконицу», – усмехнулся владыка. «Редкий случай, гораздо чаще случается наоборот. Правда, выносить дракончика может только чародейка или принцесса. Остальные умирают еще при беременности». «Я знаю», – со вздохом отозвалась я. «Но я пока не чародейка. Мой дар еще спит. Может ли случиться так, что он не проснется даже после того, как мы…» «Твой дар проснется», – заверил меня муж и потянул дальше. «Смотри, это яйца синих драконов. Из них получаются лучшие воины Драскольда. Магия дается им плохо, но боевыми искусствами они владеют на отлично». Серебряные с синими крапинками яйца лежали в большом гнезде. Всего их было пять. В следующих трех гнездах были кладки поменьше. Скорлупа яиц в них отливала изумрудной зеленью. «Из зеленых получаются гонцы?» – спросила я, вспомнив посланца в Альмиранию. «Не только. Ремесленники, фермеры и мелкие торговцы». «А из красных?» Рубиновое яйцо было всего одно, по его поверхности бегали огненные искры. «Может вылупиться боевой маг, если яйцо не выгорит изнутри. Иногда пламя дара пробуждается слишком рано и губит зародыш». «Почему нет золотых, как ты?» Я остановилась и с легкой улыбкой посмотрела на мужа. «Потому что нет золотой драконицы, такой, какой была моя мать. Ты ведь знаешь эту историю?» «Нет», — выпалила я, не успев даже покопаться в собственной памяти. «Может быть, Майрон рассказывал мне что-то о родителях Эйдена, но я напрочь забыла». «Она погибла в войне с людьми», — хмуро ответил дракон. «Давай не будем омрачать этот день воспоминаниями о былых распрях». Из клубов белоснежного пара, которые поднимались от горячего источника, вдруг вынырнула высокая гибкая фигура. Драконица в темно-алом платье с черными как смоль волосами преградила нам путь. Эйден сжал пальцами мою ладонь. «И правда, к чему омрачать такой славный день?» – сверкнула она белозубой улыбкой. «Ваше Величество, не ожидала встретить вас здесь сегодня. Думала, вы с женой заняты друг другом». Она скользнула по мне острым, как кинжал, взглядом, словно желала вспороть меня и выпотрошить. «Что ты здесь делаешь, Дара?» – коротко спросил Эйден, и в его голосе я услышала металл. «Ищу нашего с вами сына, Ваше Величество. Он убежал еще вчера, но вам, конечно, и дела до этого нет. Я понимаю, мир с людьми важнее какого-то там мальчишки», —